А.Н.М. Нет веры к вымыслам чудесным. Рассудок все опустошил, и покорив законам тесным и воздух, и моря, и сушу, как пленников их обнажил. Ту жизнь до дна он иссушил, что в дерево вливало душу, давало тело бестелесным. Где вы, о древние народы? Ваш мир был храмом всех богов. Вы книгу матери природы читали ясно, без очков. Нет, мы не древние народы. Наш век, о други, не таков. О раб ученой суеты, искованный своей наукой, напрасно, критик, гонишь ты их златокрылые мечты. Поверь, сам опыт в том порукой, чертог волшебный добрых фей, и в сновиденье веселей, чем наяву, томиться скукой в убогой хижине твоей. 13 декабря 1821 года.